388. Условность наименований постигается лишь после основательного изучения предмета. Иногда пространственный процесс называется как бы личным именем, но человеческое действие приравнивается к огненной энергии. Действительно, оба процесса в сущности очень нераздельны, потому часто несведущие отрицатели обвиняют учение в священных перегружениях, но в то же время сами наполняют речь ненужными и условными сокращениями и выдуманными словами. 389. Духовная лень — очень обычные задерживающие условия. Можно встретить людей очень духовно способных и в то же время идущих вспять только от лени. Каждый может видеть, как уносятся вихрем лучшие возможности только от лени мышления. Такое размышление полезно на пути к миру огненному. 390. Много раз мы указывали на потерю равновесия в условиях Земли. Если люди не обращают внимания на эти растущие смены небывалого холода и жара, то, вероятно, скоро им придется испытать огненные восстания. 391. Когда люди проходят через помещение, наполненное электрическими проводами, они бывают очень осторожны. Но кто же почувствует все токи пространства, сильнейшие, нежели часть порабощенной энергии? Когда огненное сердце говорит: «Сегодня токи тяжкие или легкие», следует к такому чувствованию отнестись заботливо. Такое ощущение совершенно реально, так же, как лечение токами на дальние расстояния. Только кто испытал воздействие токов на расстоянии, тот поймет их реальность. Но слишком многие отвергают эти ощущения, прежде всего по лености духа. И такое размышление полезно на пути к миру огненному. 392. Некий настоятель монастыря, когда посылал монахов на странствование, всегда напутствовал их словами: «Опять наша обитель расширяется». Он знал, что не может быть духовного отчуждения, и такие путевые утверждения только укрепляли размеры обители. Так мыслите, когда часть братьев начинает новое хождение. 393. Благодать каплет в чашу сердечной радости. Когда же может быть большая радость, нежели при выполнении поручения братства? Так нужно понять как идущим, так и хранителям ашрама. Очень важна бодрость, которая рождается от благодати. 394. Только слепой не видит, как спешат события. Вы читали о редком сочетании светил, но еще значительнее химизм, порожденный таким редким явлением. Народы могут изменить качество своего мышления, но даже и редкие явления, даже феномены, не обращают внимания. 395. Карма — действие, иначе ее нельзя определить. Иные полагают, что можно определить карму как следствие, но это походило бы на возмездие и умаляло бы закон. Тот, кто пошел по правильному пути, тот и придет к цели. Каждое искривление отнесет от прямого пути, и люди будут говорить о тяжкой карме. Действительно, когда путник заблудился в зарослях, ему приходится преодолевать многие препятствия, продолжая свое первоначальное действие. Карма есть порождение действия, и сама она есть действие. И такое размышление полезно на пути к миру огненному. 396. Сон являет общение с высшими сферами. Сон доказывает, что люди без такого общения существовать не могут. Объяснение сна телесным отдыхом будет самым первобытным. Без сна люди обычно могут жить очень короткое время. Затем их мышление впадает в самое болезненное состояние, появляются галлюцинации, оцепенения и другие признаки неестественного существования. Организм стремится к животворному обмену и не находит сужденного пути. Как мы говорили, сон может быть кратким на высотах, где токи общения могут быть особенно питательны. Люди могут вспоминать о встречах в высших сферах или в низших. Плотное тело может препятствовать таким сущностям общения. Но сон как таковой будет даром жизни вечной, и такое размышление поможет на пути к миру огненному.